благодаря благородной любви Ким Чен Ына к грядущим поколениям, великолепно реконструировался Мангендейский десоюзный лагерь. 6 июня его сдали в эксплуатацию при участии председателя Пхеньянского горкома Трудовой партии Кореи Ким Сугира и работников соответствующих учреждений, работников столичных органов партии и власти, организаций трудящихся, учебных заведений, персонала десоюзного лагеря и отдыхающих в нем учащихся и членов ударного отряда участников реконструкции. В тот же день в Мангендейском десоюзном лагере началась жизнь отдыхающих первого набора.